После этого приказа большое число польских солдат и летчиков бежали в Южную Европу. Оттуда переправились во Францию, а после капитуляции последней – в Великобританию. 18 сентября 1939 года маршал Риц Смигле был интернирован румынскими властями. Да, переход польского правительства на румынскую территорию позволил избежать официальной капитуляции Польши, но бегство самого верховного главнокомандующего произвело гнетущее впечатление на военных. Более того, поступок маршала стал потрясением для всего польского общества. Сам же Эдвард Риц Смигле наивно верил, что Румыния пропустит его во Францию, где он снова встанет во главе польской армии. Но 27 октября, когда стало очевидно, что польский фронт окончательно рухнул, маршал сложил в себя полномочия главнокомандующего, и эти функции перешли генералу Владиславу Сикорскому, который вскоре стал премьер-министром польского эмиграционного правительства и оставался им до гибели в 1943 году. А тем временем 29 сентября капитулировала Варшава, подвергшаяся бомбардировкам авиации и обстрелам артиллерии. 5 октября под Коцком немцы подавили последний очаг польского сопротивления. В результате боевых действий с немецкими войсками с 1 сентября по 5 октября 1939 года поляки потеряли убитыми и пропавшими без вести около 70 тысяч человек, а у немцев было примерно 16 тысяч погибших, плюс около 250 тысяч поляков попало в плен. 28 сентября в Бресте прошел совместный парад немецких и советских войск. В тот же день был подписан советско-германский договор о дружбе и границе. Что же касается генерала Сикорского, то он находился в оппозиции к Пилсудскому и Риц Смигле еще со времен переворота 1926 года и с 1928 года жил во Франции. Эдвард Риц Смигле умер при странных обстоятельствах. Во всяком случае, официально о его смерти от инфаркта было объявлено в начале декабря 1941 года. Но на самом деле он жил еще почти год и умер в сентябре 1942 года. Приказ о его разжаловании в капралы подписал генерал Сикорский. Якобы маршалу предлагался компромисс – покончить жизнь самоубийством или уехать из Польши, куда он перебрался, надеясь организовать и возглавить подпольную боевую организацию. Но Эдвард Риц Смигле отказался. По одной из версий, его содержали на тайной квартире, в нечеловеческих условиях. В результате у него возник туберкулез легких. Многие историки считают, что официальная дата его смерти – 2 декабря 1941 года – обычная мистификация. Кстати, жена маршала, у которой находились его дневники и другие бумаги, была зверски убита летом 1951 года на Лазурном берегу Франции. Весь архив, естественно, пропал. В военной операции СССР на территории Польши принимали участие соединения Киевского и Белорусского военных округов, усиленные частями Калининского и Московского военных округов. Несмотря на то, что СССР не объявлял войны Польше, он ее вел в тесном взаимодействии с Германией. При этом нападения и военные действия были тщательно спланированы, подготовлены и осуществлены с использованием большого количества войск и боевой техники обеих стран. Огромная военная мощь рабоче-крестьянской Красной Армии обрушилась на почти безоружных людей, на части, потрепанные в боях с немцами, и к тому же по приказу своего главнокомандующего, не оказывавшие сопротивления. По всем критериям статьи 6 Устава Международного военного трибунала эти действия квалифицируются как преступления против мира. Наталья Лебедева, российский историк. Боевые потери Красной Армии по официальным данным составили 737 убитых и 1862 раненых. В некоторых источниках указывается общее число погибших – 1475 человек и раненых – 3858 человек. По данным военного историка Г.Ф. Кривошеева, Боевые потери Красной Армии во время польской кампании 1939 года составили 1173 человека убитыми, 2002 ранеными и 302 пропавшими без вести. Польские потери точно неизвестны. Российский историк М.И. Мельчухов называет цифры в 3500 убитых, 20 тысяч раненых и 454 700 пленных. Историк Б.В. Соколов оценивает потери Польши в боях с советскими войсками 17-30 сентября 1939 года в 6000-7 тысяч погибших и пропавших без вести, а также 250 тысяч пленных. Историк Н.С. Лебедева пишет об этом так. Во время польской кампании погибли с польской стороны 3500 военных и гражданских лиц. Около 20 тысяч были ранены или пропали без вести. Советская сторона официально объявила о 737 убитых и 1862 раненых. Однако, по некоторым данным, эти цифры занижены. Часть польских офицеров, попавших в плен, была впоследствии расстреляна НКВД. Вопрос о военнопленных рассматривался на специальной комиссии Политбюро ЦК ВКПБ, и она одобрила проект постановления, в основу которого были положены предложения Л.П. Берии и Л.З. Мехлиса. В нем предлагалось распустить солдат, уроженцев Западной Украины и Западной Белоруссии по домам, задержав 25 тысяч из них для строительства дороги Новгород-Волынский-Львов. Уроженцы же немецкой части Польши должны были, вопреки международному праву, быть переданы из-под опеки армии органам НКВД до окончания переговоров с Германией об их отправке на родину. Офицеров, полицейских, судейско-прокурорских и тюремных работников, а также служащих других силовых структур, предписывалось разместить в специальных лагерях. В конце концов, Политбюро решило расстрелять этих пленных и тайно захоронить. Одно из таких массовых захоронений было потом, в 1943 году, обнаружено немецким оккупационным корпусом близ деревни Катынь, давшей название трагедии в целом. То есть имело место то, что потом стали называть Катынским расстрелом или Катынским преступлением. Весной 1940 года офицеры польской армии, попавшие в плен, были расстреляны в Катынском лесу в Смоленской области. Но после обнаружения других массовых захоронений польских граждан термины «катынский расстрел» и «катынское преступление» стали употреблять также по отношению ко всем проведенным в апреле-мае 1940 года расстрелам поляков, содержавшихся в разных лагерях НКВД, а также в тюрьмах в западных областях Украины и Белоруссии. В наряды на передачу людей у НКВД были включены 97% всех офицеров, полицейских и других военнопленных, содержавшихся в трех спецлагерях. Среди них были кадровые военные, резервисты, престарелые отставники, члены политических партий и абсолютно аполитичные люди, поляки, евреи, белорусы и украинцы. Врачей, исполнявших в армии свой гуманитарный долг, обрекали на расстрел наравне с жандармами, контрразведчиками и тюремными работниками. Наталья Лебедева, российский историк. Лаврентий Павлович Берия в 1940 году заявил, «Все они являются заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю. Якобы они даже в лагерях пытаются продолжать контрреволюционную работу, ведут антисоветскую агитацию. Якобы каждый из них только и ждет освобождения, чтобы иметь возможность активно включиться в борьбу против советской власти. Это ужасно, но те поляки, кого отправляли в лагеря НКВД, даже не подозревали о том, что их ждет. Итак, 97% польских пленных офицеров и полицейских были уничтожены. Мотивы, по которым 3% узников была сохранена жизнь, поистине загадочны. Этого не могли понять ни историки, ни чудом оставшиеся в живых. И все же смерти избежали почти 400 пленных. Среди них наверняка оказались те, кто сломался и пошел на сотрудничество, или те, кто охотно рассказывал о царящих в лагере настроениях. или люди, обладающие какими-то редкими знаниями и умениями, которых сочли полезными, а также те, кого отозвали по дипломатическим каналам. В списке уцелевших оказались также 54 человека, которые владели необычными языками – турецким, фарси или, как Зигмунд Берлинг, венгерским. Он выучил его благодаря своей второй жене, венгерке. Войчех Матерский, польский историк. По оценкам, на расстрел было отправлено около 14600 военнопленных из трех спецлагерей. По справкам 1941-1943 годов 15131 человек. Председатель же КГБ А.Н. Шаляпин 3 марта 1959 года сообщил Никите Сергеевичу Хрущеву о 21857 расстрелянных военнопленных и узников тюрем, из которых 7305 были заключенными. Катынь, небольшая деревня в 15 километрах от Смоленска, стала символом преступления сталинского режима не только против 21 тысячи военнопленных, офицеров и полицейских узников тюрем, но и всего польского народа. Наталья Лебедева, российский историк. Кстати, после освобождения Смоленска к месту захоронения была направлена группа чекистов, чтобы сфальсифицировать улики. Необходимо было доказать, что расстрел произошел не в 1940 году, а в 1941 году, когда территория уже была захвачена немцами. Для этого сотрудники НКВД обрабатывали местных жителей, указывая им, что говорить при дальнейших расспросах. Плюс они подкладывали в карманы убитых письма, написанные уже после расстрела. Родственники не знали о судьбе узников и продолжали им писать. Более того, власти СССР привлекли к фальсификации знаменитостей. Например, в 1944 году, после завершения работы чекистов в окрестностях Катыни, была организована комиссия во главе с Н.Н. Бурденко, известным на весь мир академиком и хирургом. Туда также вошли люди, вызывавшие доверие общества, например, писатель А.Н. Толстой и председатель Советского Красного Креста С.А. Колесников. Эти люди должны были обвинить в Катынском расстреле Третий Рейх. На официальном уровне советское руководство признало вину СССР в этом преступлении лишь в 1990 году. А в 2010 году Госдума РФ приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, которая признала массовый расстрел польских граждан в Катыни преступлением сталинского режима. Заявление Государственной Думы о Катынской трагедии и ее жертвах. 70 лет назад были расстреляны тысячи польских граждан, содержавшихся в лагерях для военнопленных НКВД СССР и тюрьмах западных областей Украинской ССР и Белорусской ССР. В официальной советской пропаганде ответственность за это злодеяние, получившее собирательное название «Катынской трагедии», приписывалась нацистским преступникам. Эта версия долгие годы оставалась предметом подспудных, но от этого не менее ожесточенных дискуссий в советском обществе и неизменно порождала гнев, обиду и недоверие польского народа. В начале 1990-х годов наша страна совершила важные шаги на пути к установлению истины в Катынской трагедии. Было признано, что массовое уничтожение польских граждан на территории СССР во время Второй мировой войны стало актом произвола тоталитарного государства, подвергшего репрессиям также сотни тысяч советских людей за политические и религиозные убеждения, по социальным и иным признакам. Опубликованные материалы, многие годы хранившиеся в секретных архивах, не только раскрывают масштабы этой страшной трагедии, но и свидетельствуют, что Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. Осуждая террор и массовые преследования граждан своей страны и иностранных граждан как несовместимые с идеей верховенства закона и справедливости, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким. Копии многих документов, хранившихся в закрытом архиве Политбюро ЦК КПСС, уже переданы польской стороне. Депутаты Государственной Думы уверены, что эта работа должна быть продолжена. Необходимо и дальше изучать архивы, выверять списки погибших, восстанавливать честные имена тех, кто погиб в Катыни и других местах, выяснять все обстоятельства трагедии. Разделяя скорбь с польским народом, депутаты Государственной Думы помнят, что Катынь является трагическим местом и для нашей страны. В Катынских рвах покоятся тысячи советских граждан, уничтоженных сталинским режимом в 1936-1938 годах. Именно на них отрабатывалась технология массовых убийств, которая затем в том же месте была применена в отношении польских военнослужащих. Рядом находятся и могилы советских военнопленных, расстрелянных гитлеровскими палачами в годы Великой Отечественной войны. Наши народы заплатили огромную цену за преступления тоталитаризма, решительно осуждая режим, пренебрегавший правами и жизнью людей. Депутаты Государственной Думы от имени российского народа протягивают руку дружбы польскому народу и выражают надежду на начало нового этапа в отношениях между нашими странами, которые будут развиваться на основе демократических ценностей. Достижение такого результата будет лучшим памятником жертвам Катынской трагедии, которых с исчерпывающей очевидностью уже реабилитировала сама история. Воинам-красноармейцам, погибшим в Польше, советским солдатам, отдавшим свои жизни за ее освобождение от гитлеровского нацизма. Многие историки считают, что самое вероятное объяснение звучит так, потому что Сталин так и вел дела. Он был жестоким, беспощадным диктатором, который руководствовался только эффективностью. Как обезвредить людей, представляющих потенциальную опасность? Эффективнее всего убить их. А если он был уверен, что результатом войны, которую он развязал вместе с Гитлером, станет уничтожение польского государства, зачем ему была нужна в СССР польская элита? Лучше всего было ее уничтожить. Не совсем понятно только то, почему не при помощи работы, которая давала какой-то экономический эффект, а при помощи расстрела. Войчех Матерский, польский историк. Так что же это все-таки было? Мнений тут столько же, сколько и людей, их высказывающих. Одни историки утверждают, что это вождь всех народов до такой степени питал ненависть к польскому офицерству. Якобы это было местью Сталина за проигранную войну с Польшей в 1920 году, за пролитую поляками кровь красноармейцев. Другие уверены, что это было желание заверить Берлин, что СССР не держит камня за пазухой, пестуя польское офицерство. Кто-то считает, что это было стремление избавиться от пятой колонны, на случай, если разразится война с Францией, Англией из-за Финляндии или Прибалтики. А кто-то усматривает причину уничтожения польских офицеров и полицейских в стремлении разрушить фундамент, на котором могла впоследствии возродиться польская государственность. Как бы то ни было, уже в 1939 году был фактически осуществлен иногда называемый четвертым раздел Польши, на этот раз между Германией и СССР. В результате операции под контроль СССР перешла территория площадью 196 тысяч квадратных километров, 50,4% территории Польши, с населением около 13 миллионов человек. Территория Виленского края вместе с Вильно была передана Литве. Территории, относимые СССР к Западной Украине и Западной Белоруссии, в результате организованного при участии советской стороны народного волеизъявления, были присоединены к УССР и БССР. По завершении освободительного похода 1 октября 1939 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло развернутое постановление о советизации захваченных территорий. Наталья Лебедева, российский историк. С другой стороны, согласно декретам Адольфа Гитлера, Западное Поморье, часть Верхней Силезии, Великая Польша и Сувалкское воеводство общей площадью 91 774 квадратных километра были присоединены Германии, а остальные земли вошли в генерал-губернаторство для оккупированных польских провинций площадью 94 тысячи квадратных километров. Генеральный план Ост, инициатором которого выступил Гиммлер, предполагал полную германизацию поляков, а также принудительное выселение с территории Польши и оккупированных областей СССР до 75-85% населения и размещение его в Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Южной Америке. Занимавшиеся планированием населения, чины и медики видели, особенно в Польше, подходящее экспериментальное поле для проведения в больших масштабах стерилизации, принудительных абортов, а также других политико-демографических мероприятий, не считаясь с элементарными нормами здравоохранения. Дитрих Айхольц, немецкий историк. До конца 1944 года в немецкую армию было призвано около 450 тысяч граждан довоенной Польши. Причем ситуации, когда кто-то избегал мобилизации, случались крайне редко. В общем, можно считать, через немецкую армию во время войны прошло около 500 000 поляков из Верхней Силезии и Поморья. Имущество поляков и прежде всего евреев подлежало конфискации. Люди с присоединенных земель выселялись в генерал-губернаторство или отправлялись на принудительные работы в Германию. Варшаву, согласно плану архитектора Франца Папста, предполагалось уничтожить, точнее перестроить сокращением польского населения до 500 тысяч человек, чем немцы, собственно, и занимались до 1944 года. Для уничтожения поляков были открыты концлагеря. Также с 1939 года в генерал-губернаторстве началось создание специальных еврейских гетто, крупнейшие из которых были образованы в Варшаве, Кракове, Лодзе, Белостоке. Миллионы евреев были уничтожены в концлагерях Освенцима, Треблинки, Собибора и других. Польское правительство, находившееся в эмиграции, еще в 1939 году получило официальное признание со стороны Франции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Развернувшееся в польских землях движение сопротивления действовало методами саботажа, диверсий и умышленного замедления темпов работы. Считается, что в период с 1940 по 1941 годы из западных областей Украины, Белоруссии и других районов СССР было депортировано в глубинные районы СССР от 309 до 321 тысяч польских граждан. Польский историк Анджей Пачковский оценивает число поляков, погибших в результате советских репрессий, в 120-130 тысяч человек, полагая, что из 1 миллиона депортированных поляков погибло 90-100 тысяч человек, а еще примерно 30 тысяч было расстреляно. Но по мнению российского историка Б.В. Соколова, число депортированных здесь завышено почти втрое, и далеко не все из них являлись этническими поляками. 30 июля 1941 года польское эмигрантское правительство заключило с СССР соглашение, по которому стороны должны были оказывать друг другу помощь и поддержку в войне против Германии. Главной военной организацией сопротивления был Подпольный союз вооруженной борьбы. Он 14 февраля 1942 года приказом Верховного главнокомандующего генерала Сикорского сменил название на «Армия Краева». «Армия Краева» — буквально «Отечественная армия». Кроме этого, действовали различные военные организации и крестьянские батальоны, а также сформированная коммунистами в 1942 году Гвардия Людова, которая с 1 января 1944 года стала называться Армия Людова. Армия Людова – народная армия. В различных гетто возникло еврейское движение сопротивления, которое было связано с польскими военными организациями. 19 апреля 1943 года началось восстание в Варшавском гетто, длившиеся несколько недель. 25 апреля 1943 года СССР прервал отношения с польским эмигрантским правительством, а 20 июля 1944 года советская армия вступила в пределы Польши.